Завтра Валерия отработает сутки, а потом можно будет целых 2 дня упиваться свободой. Прошел почти месяц, как Валерия Григорьева исчезла из своей уютной квартиры. Ей уже изрядно надоела романтика неотопленного, холодного дома, таскание воды из колонки, душ из умывальника и удобства во дворе. Раздражение нарастало с каждым днем, но надо было выждать, и она терпела. Топила печь, стирала в цинковом корыте белье вонючим хозяйственным мылом и выносила помои. Тетя Люба не могла нарадоваться на Верочку. Жить ей стало заметно легче и веселей, и она как могла сглаживала горькие дни квартирантки. «Бросала бы ты свою работу, девонька, пока на мою пенсию проживем, а там, глядишь, и что-нибудь более путное попадется». Каждый раз встречала она с работы Валерию. «Как же, попадется тут. Без документов особенно выбирать не приходится». Валерии работа давалась тяжело. Она не умела приходить точно к 8, для этого ей нужно было подниматься в 7. Не могла таскать тяжеленные ящики с пивом и присмыкаться перед ничтожеством, величаво именующим себя хозяином. Это бесило и самого владельца, и вызывало немало насмешек со стороны продавщиц-сменщиц. «Верк, ты морду-то попроще сделай, а то всех покупателей разгонишь. И чего молчишь постоянно? Ни слова, ни улыбки от тебя. С тобой ведь ни мужикам, ни бабам не интересно. Мы здесь работать должны, а не друг другом интересоваться», — сухо бросала Валерия. «Да ладно тебе», — отмахивались сменщицы от нравоучений. «Ты еще соплячка, чтобы нас жизни поучать. Давай, Верка, мы тебе лучше хорошего мужика подыщем». «Хорошего мужика лучше себе подыщите. Тоже мне, обольстительницы». Валерия знала, что женщины были на 5-7 лет ее моложе, но они умудрялись так старить себя дешевым кричащим макияжем и рядились в такие старушечьи юбицы, кофтейки и платьица, что 36-летняя Валерия и в самом деле на их фоне выглядела соплячкой. А как они живут? Та, которая помоложе, Валентина, работает здесь в киоске, еще подъезды моет в 9-этажке. Ей надо 2 ребят тянуть, а с мужем развелась еще 5 лет назад. Тот платит крохотные алименты, а бабёнка выбивается из сил, до нарядов летут. И у другой сменщицы, Лиды, положенница не лучше. Пухленькая, смешливая, она также почти в одиночку обеспечивает семью, 2 дочерей, пропойцу мужа, да собачонку Мальву, о которой могла говорить часами. «Не понимаю», – высказывала Валерия собственную точку зрения. Как можно плодить детей, не имея нормальной квартиры, достаточно средств, даже не заведя порядочного мужа? Вот помолчи, если не понимаешь. Если б тебя слушали, так уже вымерли бы все нафиг. Ты вот для кого себя бережешь? Ни мужа, ни детей, пустышка. Жить надо веселей и проще. Куда проще? Обносившиеся дети, нудный, безрадостный быт, мясо раз в месяц и пальто раз в 10 лет. Нечто подобное запросто могло ожидать и Валерию, окажись она тогда, почти девчонка, с ребенком на руках. Конечно, родители бы помогли устроиться. Но такой жизни, какая у нее была до недавнего времени, ей никто бы не обеспечил. И Саша... И Ольга смеют винить ее за то, что она захотела нормальных, человеческих условий? Нет уж, она ни о чем не жалеет, а из этой дыры вырвется, и все пойдет по-старому. Валерия просто не создана жить, как эти бедолаги. А бедолаги жили, шутили, только изредка вздыхали, снова шутили и изводили Валерию своими нехитрыми выдумками. Особенно изгалялась эта толстая Лидка. В прошлое дежурство, уходя домой, она нацепила на киоск небольшое объявление. «Доставлю райское наслаждение мужчине 70 лет. Обращаться в киоск, спросить Веру». Валерия спокойно торговала, не ведая, что над ней висит своеобразный призыв, и только ловила ненавидящие взгляды старух до шушуканья молодежи. И ведь отыскался желающий указанного возраста. Долго олел, робел, потом решился. «А кто у вас Вера будет?» «Я буду. Чего вы хотели?» Ничего не подозревала Валерия. «Как это чего? Чего предлагаешь, то и хочу!» — хихикнул старец. «Мы много чего предлагаем. Выбирайте сами, дедушка». «Только ты, голубь, дедушка, и меня не зови! Мне ведь 70 нет, слукавил я. Я ведь еще ого-го!» «Мужчина!» — начинала раздражаться Валерия. «Я очень рада, что вам нет 70 и что вы еще ого-го. Но вы уж берите что-нибудь или отходите. Решайте быстрее, что вам надо». «Ну, решил. Давай свое райское наслаждение», — смущаясь, прошамкал заказчик. «Баунти, что ли?» «Какое баунти? Ты не бойся, у меня деньги-то есть!» Прошло немало времени, пока ситуация разъяснилась. «Ах ты, старый козел! Райского наслаждения ему захотелось!» — вопили бабки, подоспевшие к разборке. «Да чтоб у тебя стручок отсох, охальник!» Валерия еле разогнала собравшихся. «В той старой, другой жизни она и сама бы от души посмеялась и выдумала в отместку Лидке что-нибудь еще позаковыристей. Но сейчас было не до смеха, а подобные мелькания на публике были даже опасны. Зато Лидка и Валька веселились вовсю. Что с них взять, убогие? Да и розыгрыши придумывали какие-то неумные, неинтересные. Недавно в бутылку Кожановской налили водки и продали ее первому же мужику со специфическими выхлопами из организма, который возжелал опохмелиться минералочкой. К вечеру народ шел непрерывным потоком и просили только минеральную воду. В результате Лидке и Вальке от хозяина досталась премия в размере 10, а ей только возмущенные крики покупателей. «Почему это им все время суют минеральную воду, в то время как тому мужику продали минеральный спирт?» Сменщицы еще и подшучивали. «А ты недовольных к себе на рюмочку зазывай, а то по трезвянке на тебя и вообще никто не клюнет. О тебе заботимся, чудо!» У Валерии был выходной. С утра, протопив дом, она уже было собралась залечь досматривать сон, как из своей спаленки вышла хозяйка. «Верочка, сегодня день рождения Гали, надо бы на стол собрать. В этот день всегда девочки, Галины подружки, приезжали. Может, и нынче соберутся». «А когда они приедут?» — неприятно удивилась Валерия. «Так не говорят они. Мы с тобой с утра на кладбище съездим, а там и готовить начнем. Видишь, как хорошо, что ты со мной. Одной-то мне тяжко пришлось бы. А с тобой и в автобусе толкаться не надо. Хватит уж твоей машине в сарае пылиться. Да и стол накрыть поможешь. А потом уж и посидите с девчонками-то. Сама, небось, тоже их давно не видала». «С самого рождения. Еще бы столько не видать». «Вот с машиной-то сегодня, наверное, не получится», — пыталась отвертеться квартирантка. «Бензина у меня нет. Да и так неполадки кое-какие. Сегодня все должно получиться», — строго оборвала тетя Люба. «Сколько тебе на бензин надо?» «Я дам». «А неполадки? Вон, соседа Митьку позовем. Он мигом все неполадки исправит. Мужик с золотыми руками. У него всякие машины ремонтирует. И твою на ноги поставит. Часиков в 10 поедем». Валерия понимала, что решение это окончательное, аргументов не было, пришлось смириться. И в 10 часов она завела машину. И все же своей интуиции надо доверять. Тем более, когда она подпитана весьма определенными обстоятельствами. На кладбище, уже после того, как они час отсидели у могилы Гали, уже после того, как наплакались в волю и по узенькой тропинке пробирались к машине, Валерии бросилась в глаза небольшая группа людей. Несколько мужчин скорбно стояли у чьей-то пышно украшенной могилы. Одним из мужчин был Сатаев. Валерию он узнать не смог бы в этой невзрачной женщине, идущей под руку со слепой старухой. Но вот авто Григорьевых ему не узнать было трудно. Как ни прятала его хозяйка, все же автомобиль не иголка. И здесь, в будний день, среди редких «Жигулят», видно его было чудесно. А то, что припаркован в зарослях берез, еще больше настораживало внимание. «Тихо, Верочка, давай потише. Что-то мне трудно идти, ноги плохо слушаются», – пожаловалась тетя Люба. Но надо было спешить, и Валерия включила свой артистизм на полную мощь. «Я не могу», – всхлипывала она. «У меня сейчас сердце разорвется. Сюда вот пришла, а моя крошка так и лежит там одна. Папаша-стервец и на могилку, наверное, не наведается. Не могу больше, пойдемте быстрей». Валерия плакала, всхлипывала в голос и почти волоком тащила старуху к машине. Может, и не заметил никто форт. Их-то машины стоят совсем не у этой дороги, значит, и подъехали они с другой стороны. А если так, надо сматываться как можно быстрее. Еще эта рухлядь на руках виснет. Гнала Валерия так, как будто за ней мчался ураган. Опомнилась только тогда, когда загнала машину в сарай и закрыла за ним тяжелые двери. Дорога была пуста. Валерия почувствовала, как по спине стекает тоненькая струйка пота. Да, сегодня удача ей улыбнулась. Но больше форт она не выведет. Рисковать нужно не по воле сентиментальной старухи, а исключительно ради своего освобождения. И только. Теперь можно было вздохнуть, но день был щедр на испытания. Приехали подруги Гали по техникуму. Одна, как поняла Валерия, была та самая Наталья, самая близкая Гале, а про другую ей было ничего не известно. Но, видимо, знали ее тут хорошо. Они приехали настолько неожиданно, что Валерии даже не удалось улизнуть. «Девочки мои, приехали», – встречала их хозяйка. «А вот познакомьтесь, Верочка, тоже с вами вместе училась». Гости смотрели на Валерию, не могли узнать, кто она такая, и от этого смущались и чувствовали себя неловко. Валерия поняла, что надо брать инициативу в свои руки и не дать гостьям опомниться. «Девчонки! Ну, совсем не изменились. А меня вы не помните?» «Нет, серьезно не помните? Я же в параллельной группе училась, хотя я всегда была серенькой мышкой. Да и жизнь меня изменила». Наталья и Тоня, та вторая, переглядывались, пытались припомнить, но безуспешно. Потом, наконец, девушки бросили это занятие, и разговор пошел с тетей Любой. «Ну, как вы тут? Не болеете?» – спрашивала рыженькая Наталья. «Сколько раз хотела к вам заехать, да все не могу вырваться. Нам сейчас с Верочкой вдвоем легче. Она и дров принесет, и воды натаскает», – нахваливала квартирантку тетя Люба. «И все же вы простите, но я никак не могу вас припомнить», – не успокаивалась Тоня. «Да ну», – внутренне усмехнулась Валерия. «Кто у вас был классный руководитель? допытывалась Тоня. «Вы знаете, ничего удивительного, что вы меня не узнаете. Я очень изменилась за последние годы», — затуманившись, отвечала беглянка. «После того, как погибла моя дочка, я сама на себя не похожа. Столько горя! Приехала к Гале, а тут... А ведь какая была!» Разговор зашел о Гале. Вспоминали какие-то случаи, какие-то моменты, и Валерии пришлось дать волю фантазии, чтобы участвовать в разговоре наравне со всеми. Так она и изворачивалась весь вечер. Поэтому, когда гости стали собираться, вздохнула с облегчением. «Я пойду немного провожу девочек», — вызвалась тетя Люба. «Что вы? Я не пущу вас одну», — рьяно запротестовала Валерия. «Да я просто у ворот постою. Если что, тебя позову. Ты не волнуйся», — залепетала хозяйка. «Тетя Люба, вы хорошо знаете эту Веру?» — спросила Тоня, когда они вышли из дома. «Так она же с Галенькой вместе училась, я же говорю». «Не было ее в нашем техникуме. Я всех девчонок со своего курса хорошо знаю. Я дипломы выписывала. И точно помню, что даже имени такого не было. И глаза у них такие нехорошие, недобрые», — добавила Наталья. «Откуда же добрым-то быть?» — вздохнула тетя Люба. «Натерпелась девка горя. Дочку только что схоронила. Легко ли ей? Я жизнь повидала, кровиночку свою потеряла. Так будто выжгла все внутри. А она-то молоденькая совсем. Помочь ей надо. А кто, как не я, ее понять сможет. И все же странная она какая-то. Неизвестно, что у нее на уме. Вы бы поостереглись. Глупенькие вы, девчонки. Идите спокойно. А за меня не волнуйтесь. Мне уже ничем навредить нельзя». Тоня и Наталья распрощались, и было слышно, как их шаги быстро удаляются по мерзлому асфальту. А тетя Люба еще долго смотрела в ту сторону невидящими глазами.